Послание Эрца Алан изложил Нарби шепотом, чтобы не подслушал слуга, стоявший за дверью. «Эрц хочет, чтобы я шел с тобой в страну мьютов?» — ошеломленно уставился на него Нарби. «Не совсем туда, сэр. На ничейную палубу, где можно будет встретиться с Хью Хойландом». «Что за абсурд? Да я просто пошлю стражу арестовать его и доставить сюда!» — взорвался Нарби. Алан понял, что наступил решающий момент. Он нарочно повысил голос, чтобы слуга за дверью, а может быть и клерки, услышали его. «Эрц велел передать, что если вы испугаетесь идти, то можете оставить эту затею. Он сам подымет вопрос на заседании совета». Своим дальнейшим существованием Алан был обязан только тому, что Нарби был человеком интеллекта, а не грубой силы. Посматривая на нож на поясе Нарби, Алан с тоской вспоминал свое оружие, которое сдал начальнику охраны, входя в покои Старпома. Нарби сдержал гнев. Он был слишком умен, чтобы отнести оскорбление насчет стоящего перед ним придурка, хотя и пообещал себе уделить этой деревенщине немного особого внимания в более подходящее время. Сейчас же на принятом им решении сказались в равной мере и задетое самолюбие, и любопытство, и потенциальные угрозы потери лица. «Ты отведешь меня к Эрцу», — сказал он сурово, — «и я проверю, правильно ли ты передал его слова». Нарби хотел было взять с собой конвой, но передумал. Не стоило обнародовать дело, не разобравшись во всех его политических аспектах. Да и взять охрану в данном случае все равно, что не пойти совсем. Но он нервно спросил Алана, когда тот получал обратно свое оружие. «Ты хорошо владеешь ножом?» «Даже очень», — бодро ответил Алан. Нарби от души понадеялся, что Алан не хвастун. Последнее время он часто жалел, что раньше пренебрегал военной подготовкой. Следуя за Аланом, он постепенно успокоился. Во-первых, ничего особенного не случилось. Во-вторых, Алан производил впечатление опытного и надежного разведчика. Двигался он бесшумно, никогда не забывая тщательно обшарить палубу взглядом, прежде чем вылезти на нее из люка. Нарби вряд ли бы сохранил свое с трудом обретенное спокойствие, услышав он то, что слышал из тускло освещенных проходов Алан. Шорохи, из которых было ясно, что за их продвижением следят с флангов. Алана эти шорохи настораживали, хотя он их и ожидал, понимая, что Хью и Джо Джим слишком опытны, чтобы оставить проходы без прикрытия. Но, будучи настороже, он все же не испытывал беспокойства. И это пришлось бы делать, не сумея он прикрытие обнаружить. Дойдя до условленного места, Алан остановился и свистнул. Раздался ответный свист. «Это я, Алан!» — крикнул он. «Выйди на открытое место и покажись!» Алан вышел вперед, не теряя, однако, бдительности. Убедившись, что его встречают друзья, Эрц, Хью, Джо Джим и Боба, он сделал Нарби знак следовать за ним. При виде Джо Джима и Боба восстановившееся было самообладание Нарби лопнуло. Он понял, что попал в ловушку. Выхватив нож, Старпом метнулся назад, однако Боба крутанул свою прощу еще быстрее. На мгновение все застыли, но Джо Джим резко выбил из его рук оружие. Нарби удирал, что было сил. Хью и Эрц тщетно звали его назад. «Боба, возьми его живьем!» — скомандовал Джим. Боба рванулся вперед. Вскоре он вернулся и, уложив Нарби на пол, заметил. «Быстро бегает!» Нарби лежал почти не двигаясь, стараясь восстановить дыхание. Боба вытащил из-за своего пояса нож, отнятый у Старпома, и попробовал его на жестких волосах своей левой руки. «Хороший клинок», — одобрительно хмыкнул он. «Верни ему нож», — приказал Джо. Боба удивился, но выполнил приказ, забрав у Джо Джима свою прощу. Нарби был удивлен не меньше Боба тем, что получил свое оружие обратно. Но чувство свое он умел скрывать намного лучше карлика. Он даже сумел изобразить достоинство, принимая нож обратно.